«Сэр, у меня отличная память, я все прекрасно помню». Детектив Поттер нагло ухмыльнулся. «Маги», — презрительно произнес он, — «у них никакого понятия о боевых искусствах. Старое доброе дзюдо помогло мне отобрать палки-махалки у волшебной гопоты и нападать им. Только, парень, запомни, толпа мышей может съесть кота. Они мне тоже задали, еле унес ноги. Так что, палка тебе нужна?» «Нужна, мистер Поттер. Что вы хотите за все палочки?» «Нет, парень», — прокачал указательным пальцем в стороны детектив. «Нет, на все не рассчитывай. Моему племяшу тоже нужно чем-то тренироваться. Одну отдам. И знаешь, что?» «Внимательно слушаю, сэр. Ничего мне не надо. Ты помог моему племяшу, я помогаю тебе. Это больше, чем бизнес». «Я вас понял, сэр. В любом случае вы можете рассчитывать на мою благодарность и поддержку». Заночевать Ричи решил в лондонском доме, на улицу Гросвенор, 69, он прибыл в отличном настроении. Во внутреннем кармане пиджака покоилась волшебная палочка. Дверь перед мальчиком распахнул камердинер. «Господин Ричи», — поклонился он, — «как прошла ваша прогулка?» «Спасибо, Джон, все замечательно». Стоило закрытой входной двери отрезать уличные звуки, как Ричард распорядился: «Джон, поезжай в банк, в котором у меня открыт счет, купи слиток платины и привези его мне». «Господин Ричи, зачем вам платина, тем более в таких количествах? Насколько я помню, слитки этого металла продаются более чем по 100 унций». «Вот и славно, Джон, мы ночуем в Лондоне, так что жду твоего возвращения. Езжай со Стивом, а то ценность не из дешевых». Камердинер, не получив ответа, пошел за своим пальто. Его работа не только следить за юным господином и его воспитанием, но и выполнять разные прихоти мальчика. У Джона имелся доступ к счету Ричарда, и он мог им распоряжаться, но мужчина даже не думал злоупотреблять этим. Через пару часов Ричард, радостно улыбаясь, держал в руках тяжелый слиток платины весом 166 тройских унций, немногим больше 5 килограммов. На него ушла большая часть денег со счета, но мальчик не жалел. «Господин Ричи», — вопросительно вскинул брови Джон, — «вы решили инвестировать в ценные металлы?» «Можно сказать и так, Джон». «Да, инвестировать». Ричард потащил квадратный серебристый кирпичик в кабинет отца, зайдя в который, он запер за собой дверь. Тут же мальчик принялся творить новой волшебной палочкой недавно изученные чары дублирования. На полу вместо одного слитка стало 2, затем 3, 4, 5 и так до тех пор, пока юный волшебник окончательно не выдохся. Под градом стекал по лицу Ричарда, будто он работал грузчиком, но радостный блеск не покидал глаз попаданца. 72 слитка платины общим весом немногим более 370 килограммов не оставит равнодушными никого. Вскоре радужное настроение стало покидать мальчика. Изначальная идея с продажей слитков платины начала обрастать проблемами. Во-первых, все слитки имели один и тот же серийный номер, размер и вес, чего в реальности не бывает, следовательно, крайне подозрительно. Во-вторых, если их продавать, то сложно будет легализовать денежные средства. Возможны проблемы с налоговой, которые будущему герцогу совершенно не нужны. В-третьих, проблематично будет транспортировать такой огромный груз без привлечения взрослых. А это повлечет за собой то, что Джеральду обо всем обязательно доложит. Снова получать ремнем по аристократической заднице Ричарду совершенно не хотелось. В любом случае публичному лицу зарабатывать таким образом слишком опасно, но деньги нужны уже сейчас. Поэтому Ричи решил разок рискнуть. Разок, ведь ему на самом деле проще заработать на инвестициях, чем получать быстрые деньги, подставляясь сразу и под правоохранительные органы волшебников, и под пристальное внимание со стороны королевы. Можно ведь привилегий лишиться и даже стать той самой паршивой овцой. Утро вечера мудренее, так говорили в древности. И это на самом деле так. Ранним утром Ричард выехал в Итон-Холл. Как обычно, дорога заняла много времени, и у мальчика было время подумать. В результате по прибытию домой у него в голове сложился план. Парень решил честно рассказать все отцу. Лучше снова получить ремня, чем подставить Гросвенеров. Вечером после занятий с репетиторами Ричи еще некоторое время потренировался в чарах дублирования на перехваченном слитке платины. После ужина мальчик намекнул отцу, что есть серьезный разговор, после чего Ричард и Джеральд расположились в гостиной. «Итак, Ричи, что случилось? Почему ты сразу предполагаешь, что что-то случилось? По тебе видно, сын. В общем-то, ты прав. Пап, недавно я освоил заклинание, с помощью которого можно создавать копии предметов. Они получаются настоящими, без капли фальши. Так-так, протянул Гросвенор-старший, допустим, что волшебники могут и такое, и что же ты сделал? Ау, ничего такого, только немножко платины, немножко, самую малость, и насколько мало, ну, где-то полтонны, малость, значит. Голос Джеральда сочился сарказмом. Совершенно верно, невозмутимо кивнул Ричард, к пятнице я планирую довести количество металла до тонны. Пустяки, с иронией протянул мистер Гросвенор, и зачем же тебе платина, неужели твои инвестиции пошли под откос? Слава богу, нет, просто сейчас я не могу вывести средства из капитала, при этом срочно понадобились деньги для инвестирования в фантики волшебников. КХМ, Ричи, скажи, все волшебники так могут? Да, папа, но не все догадываются поступить подобным образом. По рассказам наставницы, в далеком прошлом маги создали ритуал, который мешает волшебникам копировать золото, серебро, алмазы, рубины и изумруды. Но в те времена платина не была ценным металлом, запретить ее копирование никто не додумался. Вот как, удивительно. И что же ты от меня хочешь? Конечно же, помощи, отец. Мне нужно обменять платину на золото, которое ценится у волшебников, чтобы затем обменять его на галлеоны и инвестировать в магический исследовательско-экспериментальный центр. А платина точно настоящая, она не исчезнет через некоторое время. Папа, металл настоящий, и с ним все будет в порядке. Единственный минус, все слитки под копирку. Ха, ха-ха-ха, ох, Ричи, я понял твое затруднение, это подозрительно. В таком случае тебе нужно обратиться к своему человеку, который умеет держать язык за зубами. Папа, полагаю, у тебя есть такой человек на примете, к примеру, Роберт Финч Флетчли, отец твоего приятеля, он банкир, но, сколько, 10%, да, Ричи, ты прав, никто не будет покупать левый металл просто так, Роберт не исключение, но меня волнует другое, сын, ты же не собираешься бросить бизнес и заняться пополнением мирового запаса платины, нет, конечно, искренне ответил Ричард, это слишком рисково, но если срочно понадобятся деньги, то я не исключаю, что придется прибегнуть к подобному способу заработка, но лишь в крайнем случае. Ричи, хочешь сказать, что сейчас крайний случай? Да, я мог бы взять кредит под залог акций, но зачем, если есть более выгодный вариант? Я с тобой отчасти согласен, но ты просто мог попросить денег у меня. Папа, я один раз уже попросил, с иронией произнес Ричард. И что ты сделал? Ты мне одолжил деньги, выставив странные условия. Я просто опасаюсь, что в следующий раз при подобной просьбе ты мне выставишь и вовсе невыполнимые условия. Нет уж, лучше буду работать с банком, там хоть все прозрачно и понятно. Хаем, нахмурился мистер Гросвенор, хотел как лучше, а получилось как всегда. Извини, Ричард, я не желал тебя оттолкнуть от себя, просто хотел, чтобы ты стал чуточку самостоятельнее и более ответственным. Конечно же, ты можешь обращаться с любыми проблемами ко мне, и я тебе помогу, буду иметь в виду. В общем, не переживай, Ричи, я сам договорюсь с Робертом. В таком случае, папа, ты должен знать, что 71 слиток платины находится в твоем кабинете лондонского дома, остальные будут лежать в моем кабинете тут. Хорошо, за выходные этот вопрос должен будет решиться. Только как ты понесешь золото волшебникам? Если не ошибаюсь, должно выйти более 1100 килограммов. «Для начала мне нужен будет один слиток», — пояснил Ричард. «Отнесу его гоблинам и прощупаю почву. Если обмен окажется удачным и выгодным, куплю или закажу сумку с расширенным пространством, в которой перенесу оставшееся золото. Что же, это приемлемо. И да, Ричи, молодец, что обратился с этой проблемой ко мне, а не решил наломать дров самостоятельно. И все же я не могу не спросить, зачем тебе бизнес у волшебников? Это даже не бизнес». Пап, я просто хочу обезопасить себя и семью. Для этого решил создать у магов компанию, в которую будут привлекаться на работу волшебники, единственная задача которых будет заключаться в создании новых артефактов, предназначенных для защиты Гросвенеров и обеспечения нашего комфорта. Джеральд на мгновение не удержал маску спокойствия и с удивлением уставился на сына. Даже так, сынок, с чего ты решил, что нам нужна защита? Маги, ХМ. Как бы это сказать, они сами по себе являются оружием массового поражения. Представь, что я вместо платины копирую атомную бомбу. Джеральд судорожно сглотнул, представив себе подобное. Ричард продолжил. Среди волшебников так же, как среди обычных людей, встречаются сумасшедшие, маньяки, террористы и прочие маргиналы. Добавь к этому их расизм по отношению к обычным людям. В итоге мы не можем быть уверенными, что не станем жертвой какого-нибудь волшебника или что какому-нибудь безумцу не придет в голову уничтожить нашу страну или даже планету. В общем, я собираюсь инвестировать капитал в разработку средств для противостояния сильным волшебникам. Ричи, если бы ты мне сразу сказал об этом, то можно было бы придумать другие варианты финансирования. Полагаю, корона проспонсировала бы такие исследования, чтобы вооружить тайную службу. Папа, я не собираюсь влезать в долги к короне. Пока только скромный набор артефактов для личного и семейного пользования. А насчет вооружения спецслужб я подумаю. Что же, мысль не лишена логики. Вернемся к этому разговору позднее, например, после твоего совершеннолетия. Пока же можешь заниматься своими игрушками, если они не представляют опасности для тебя и нашей семьи. Глава 17. Пока Ричард в воскресенье занимался чарами под руководством мадам Марчбэнкс, в поместье Итан-Холл приехал инкассаторский автомобиль от банка мистера Финч-Флетчли. Вместе с инкассаторами прибыл оценщик. В результате сотрудники банка вывезли платину, а в кабинете Ричарда появилась небольшая пирамида из 93 слитков золота, каждый из которых в среднем весил около 400 тройских унций, 12 килограммов 400 граммов. Это по стоимости примерно соответствовало оговоренной сумме, то есть цена платины за минусом 10%. На следующий день Ричард в сопровождении Скотта Поттера отправился в банк Гринготтс, где договорился с уже знакомым гоблином об обмене золота на галлеоны. Курс оказался выгодным для обеих сторон. Да, на обмен валюты в Гринготтсе имелось ограничение, но не на драгоценные металлы, коими гоблины считали золото и серебро. Гоблинский банк на этой сделке заработал всего 1%. Что Ричарда вполне устраивало. За один слиток золота мальчик получил 18 077 галлеонов. Мелочь он забрал с собой, а круглую сумму оставил в сейфе. Ричард с детективом прошли практически до конца косого переулка, разглядывая всевозможные лавки. Справа появилась чистая и уютная улочка. Название на табличке ближайшего дома гласило, что это цветочная аллея. Пройдя ее до конца, юный волшебник и Скви показались на шумном рынке. В центре на площади располагались лотки, возле которых стояли торговцы и покупатели. Между прилавков сновали ведьмы и колдуны. Большинство из них были одеты старомодно, многие носили мантии, но изредка встречались волшебники в костюмах. В общем, Ричи и Скотт не особо выделялись на фоне толпы. Ричард обратил внимание, что торговцы продают в основном продукты питания, травы, минералы и бывшие в употреблении вещи, как на блошином рынке. По обеим сторонам рыночной площади на первых этажах располагались многочисленные магазинчики. Идя вдоль одной из стен, Ричард замер перед прозрачной витриной магазина, за которой были видны сумки и чемоданы. «Мистер Поттер, нам сюда!» «Угу!» – кивнул детектив, не отвлекаясь от своего занятия. Внимательного осмотра по сторонам с целью защитить клиента от воришек. В магазине сумок Ричард всего за 56 галлеонов обзавелся симпатичным кожаным саквояжем с наложенными чарами незримого расширения. Возможно, для волшебников с их доходами такая цена за зачарованную сумку покажется высокой. Но Ричард считал свое приобретение крайне выгодным. Мистер Поттер положил руку на плечо Ричарда и сказал: «Парень, ты не это ищешь?» Обернувшись в ту сторону, куда указывал детектив, Ричи обнаружил вывеску «Спенсер и Филлипс. Построим все от сарая до замка». «Спасибо, мистер Поттер. Это именно то, что надо». Внутри помещения строительной конторы оказалось небольшим. Комнатка 4 на 4 метра. На стене с дверью одно мутное окно. Вдоль стены расположился старинный диван с потрепанной тканевой обивкой. Впереди стоял лакированный письменный стол, за которым лицом ко входу сидел полный лысый волшебник в черной мантии. Стоило посетителям оказаться внутри помещения, как волшебник подобно колобку выкатился из-за стола. Ростом он оказался примерно с Ричарда. С его лица не сходила широкая улыбка. «Добрый день, рады вас видеть, сэр», — затараторил маг, обращаясь к детективу. «Я мистер Оливер Спенсер. Вы хотите сделать заказ?» Мистер Поттер стоял немного позади нанимателя с правой стороны. Он ответил волшебнику, показав ладонью на мальчика. «К вам пришел лорд Ричард Гросвинер. Я телохранитель». «Ох, лорд». Волшебник от изумления округлил глаза и распахнул рот. «Добрый день, сэр». Ричи слегка обозначил подбородком кивок и держался с достоинством аристократа. «Вы занимаетесь строительством?» «Да-да, конечно же». «Право слово, лорд. Почему вы стоите?» «Присаживайтесь». Мистер Спенсер указал на диван. Ричард воспользовался приглашением и с удобством разместился на правом краю дивана. Скотт остался стоять, сдвинувшись от входной двери в сторону, на которой не было окна. Мистер Спенсер достал с чехла на поясе волшебную палочку, взмахнул ею и отлевитировал кресло из-за стола к дивану. Затем он сел напротив Ричарда. «Сэр, для меня такая честь приветствовать лорда в нашей фирме. Вы хотите что-то построить? Вы очень догадливы, мистер Спенсер. Но вначале хотелось бы узнать, какими видами строительства занимается ваша фирма. Лорд, без лишней скромности скажу, что к нам обращаются даже из Министерства магии. Недавно мы занимались строительством целого поселка для магических фермерских хозяйств. Дома, теплицы, хозяйственные постройки. К нам обращаются очень уважаемые волшебники для строительства домов. А офисное здание вы можете построить? Конечно. Зеленые глаза волшебника радостно заблестели. Конечно, сэр. Нам все по плечу. Делаем быстро и качественно. Мистер Спенсер, моя семья давно занимается строительством, я по опыту прекрасно знаю, что быстро и качественно автоматически означает дорого. Лорд Гросвенор, я не слышал о волшебниках-строителях с такой фамилией, со скепсисом произнес маг. Волшебниках, ухмыльнулся Ричард, что вы такое говорите? У моей семьи международная корпорация в мире маглов, которая занимается строительством по всему миру. У маглов, презрительно протянул мистер Спенсер. «Имеете что-то против простых людей?» – холодным тоном спросил Ричард, демонстративно приподняв правую бровь. Лысина мистера Спенсера покрылась испариной. До него внезапно дошло, что он сболтнул лишнего. «Можно сколько угодно ненавидеть маглов, но только не тогда, когда идет речь о деньгах». Он внезапно осознал, что может потерять клиента. «Простите, нет», – выдавил из себя волшебник. «Просто странно. Раз вы занимаетесь строительством, то зачем пришли к нам? Хотите переманить нас в свою фирму? Мы занимаемся строительством исключительно при помощи волшебства, поэтому не можем работать в мире маглов». «Мистер Спенсер», холод ушел из голоса Ричарда, «давайте я вам поведаю, как все обстоит. Мне необходимо построить большое здание для производства артефактов и магических исследований. 3 этажа. Просторный гараж, мастерская для нескольких магловских автомобилей, зельеварня и алхимическая лаборатория, кабинеты, лаборатории, комнаты отдыха. Еще нужен отдельно стоящий ангар для нескольких самолетов. Главное, что меня интересует, сроки и цена. Если ваша цена окажется ниже, а срок постройки меньше, чем у маглов, при этом качество будет не хуже, то я найму вашу фирму. Если меня один из этих пунктов не устроит, то воспользуюсь мощностями своей корпорации. Понятно, сэр? Большое здание, значит, а ангар для этих самолетов большой нужен? 20 на 50 метров. Ох, волшебник достал из кармана платок и промокнул вспотевший лоб. А дом, значит, это 50 на 20 метров в 3 этажа, возможно. У вас есть проектировщики? Можно хотя бы предварительно прикинуть. Это я сейчас, мигом вернусь. Вы только не уходите. Лысый колобок подорвался с места и рванул в подсобку, дверь в которую находилась за письменным столом. Из-за стенки доносились шорохи и грохот. Вскоре маг вернулся с хрустальным шаром на бронзовой подставке. Он установил шар на пол между Ричардом и креслом, сел и наставил на шар волшебную палочку. Ричард с любопытством наблюдал за тем, как хрустальный шар засиял голубым светом и над ним появилась иллюзия черного прямоугольника. «Черт подери!» – мысленно завопил Ричард. «Это же голопроектор! Моя прелесть! Какого черта волшебники летают на флайерах и пользуются голопроекторами с мысленным управлением, а обычные люди лишены всего этого?» То, что волшебник при помощи мыслей управляет хрустальным шаром, было понятно с первого взгляда. Голограмма потекла и теперь стала больше похожа на каменную коробку дома. Еще через некоторое время у коробки появились оконные и дверные проемы, добавились ворота гаража, крыша, колонны, балкончики, статуи горгулий, шпили и каминные трубы. 2 стены пропали и стал вырисовываться внутренний план помещений. Коридоры, комнаты, лестницы. Рядом вырос большой дом, похожий на конюшню. «Полагаю, сэр, это должно быть ангаром?» Ричард потыкал пальцем в голограмму конюшни. «Да», кивнул мистер Спенсер. «А что-то не так? Ангар должен быть полукруглой формы, чтобы он был высоким и дабы снег не задерживался на нем. Это мы запросто». Конюшня исчезла, и на ее месте появилась голограмма каменного полукруглого ангара с гигантскими деревянными воротами. «Хм, оригинально. И сколько простоит это строение?» «Уважаемый лорд, Наша фирма заверяет, что строение прослужит не меньше 100 лет. Впечатляет. Раз уж 100 лет простоит, тогда можно сделать и такой оригинальный ангар. А электричество и современное паровое отопление в доме предусмотрено. Электричество, как у маглов. Ужаснулся волшебник. Понятно, усмехнулся Ричард. Если судить по количеству дымовых труб, вы предлагаете отапливать всю эту конструкцию при помощи каминов. Конечно, сэр, закивал волшебник. А вы как это? Ну, паром собрались отапливаться, будете плескать воду в раскаленный камин? Так, забудьте. Сколько будет стоить построить коробку с крышей и ангар? Без отделки, сэр, без отделки. Мне потом еще нужно будет приглашать магловских специалистов, чтобы они сделали нормальную электропроводку, отопление и вентиляцию. Так что в отделке совершенно нет смысла. Ну, заказ большой. По срокам тут аж целую неделю придется работать, а то может и две, прикинул волшебник. Много времени уйдет на то, чтобы трансгрессировать в горы, набрать камня и собрать в лесу древесину. Ричард ничем не выдал своего крайнего изумления. Сроки строительства были нормальными для мира будущего, но никак не для современности. За пару недель построить каменный дом нереально. Материал показался ему не самым лучшим, все же теплоизоляционные свойства камня одни из самых худших, но если цена нормальная, то и так сойдет. То есть вы используете камень, потому что добываете его сами? Да-да, а как иначе? Покупать его, что ли? Ха-ха-ха, весело хохотнул маг-строитель. А что по деньгам? Раз вам только коробка с фундаментом и крышей нужны, тогда... По лицу волшебника было видно, что в нем жадность борется с желанием назвать слишком большую сумму, чтобы не спугнуть клиента. Всего 3700 галлеонов. Выпалил он. Хм, аж 3700. Даже не знаю. Ричард с задумчивым видом потирал подбородок. На самом деле он прилагал неимоверные усилия для того, чтобы не завопить. Ты прикалываешься. Меньше 19 тысяч фунтов за постройку дома и ангара с учетом материалов. «Да кто вообще берет такие маленькие деньги? Вы что, работаете за еду?» Видя, что клиент сомневается, мистер Спенсер подумал, что маглы за строительство берут намного меньше, а он заломил слишком высокую цену. «Лорд Гросвенор, сэр, мы можем сделать вам скидку. 3500 за все. Хорошая цена, я согласен», — спокойно ответил Ричард. При этом в душе он ликовал и корчился в экстазе. С конторой Спенсер и Филлипс был заключен стандартный для магического мира контракт, по которому волшебники обязуются в двухнедельный срок построить 2 строения, офисное с гаражом, мастерской и ангар. Оплата по договору будет произведена со счета Ричарда в Гринготтсе после предъявления гоблинам контракта и доказательств завершения строительства. Следующий свой выходной Ричард потратил на то, чтобы в саквояже с незримым расширением отнести в банк Гринготтс все свое золото. Таким образом, счет юного волшебника пополнился на 1 632 953 галлеона. Просто космическая сумма по меркам волшебников. Гоблин Ригбит был на 7-м небе от счастья. Он на этой сделке смог заработать для банка более 16 тысяч галлеонов, с которых ему должны заплатить солидную премию. Он ни капли не пожалел о том, что напросился личным менеджером к юному лорду. Теперь-то он покажет всем, кто над ним смеялся из-за того, будто он поверил словам мальчишки об обмене миллионов фунтов. Да, Ригбит с удовольствием посмотрит на кислые рожи сородичей, которые упустили свой шанс. Через пару недель после визитов Спенсер и Филлипс трехэтажная коробка дома и каменный ангар были готовы. Ричард заключил контракт с фирмой отца на отделочные работы, которые собирался оплатить с оставшихся на счете средств. Работы предстояло довольно много. Сделать канализацию, пробурить скважину и провести водопровод, а также смонтировать вентиляцию, отопление, электропроводку и выполнить отделочные работы. Единственной проблемой оставалось проведение электричества, но Ричард планировал установку дизельного генератора. У мальчика даже были идеи, как заставить работать генератор в бюджетном режиме. В первом случае его зачаруют волшебники, чтобы он работал без топлива, во втором варианте планировалось силами наемных магов восстанавливать объем топлива через парадокс Хаусдорфа-Банаха-Тарского. Помимо этого, было заказано оборудование для автомастерской, подъемник, инструменты, домкрат и тому подобное. Конечно же, пришлось заказать мебель. Ричард с грустью продал небольшое количество акций, поскольку его банковский счет слишком быстро показал дно. Простые люди за свою работу требуют хорошую оплату, даже с учетом того, что заказ в Grosvenor Group обошелся по себестоимости материалов и зарплат рабочих, сумма вышла приличная. На строительстве работало сразу несколько бригад, чтобы уложиться в сильно сжатые сроки. График Ричарда вернулся в свою колею. Аэробика, учеба, фехтование, тренировки в чарах. Он с упорством, достойным студентов, зубрил, готовился к сдаче экзаменов за 4-й класс средней школы. Очередная среда середины мая началась как обычно, но занятия с репетитором по физике внезапно были прерваны Джоном. «Господин Ричи, вас срочно зовет отец». «Джон, что случилось?» «Господин Ричи, к господину Джеральду приехал человек из тайной службы Ее Величества. Отец просил позвать вас». «Тайная служба?» Пронеслось в голове Ричарда. «Причем тут я, или это из-за платины? Черт подери, только не это. Как себя вести в такой ситуации? Это хреново». Ричард спустился в гостиную с чувством сильного переживания. Внешне же, сохраняя каменное спокойствие, он безразличным взором окинул гостя, крепкого мужчину в возрасте около 35 лет. Гость имел высокий рост, короткие густые черные волосы и серые глаза. Одет он был в классический костюм черного цвета. «Добрый день, джентльмены», — вежливо произнес Ричи. Отец встретил сына теплой улыбкой и произнес: «Ричи, позволь представить тебе агента Ми-6, мистера Алекса Блейда. Мистер Блейд, это мой сын Ричард. Рад знакомству, лорд Ричард Grosvenor», — вежливо склонил голову агент спецслужбы. «Приятно познакомиться, мистер Блейд». Ричи, старательно скрывая волнение, сел на диван рядом с отцом напротив Алекса. «Блейд, что-то знакомое», — крутилось в голове Ричарда. «Вроде бы в школе в прошлом мире на уроках литературы нас заставляли читать рассказы из классики попаданцев, и там был один из первых рассказов подобного плана с главным героем, у которого была такая же фамилия». «Сэр», — шутливым тоном обратился мальчик к агенту, — «вам случайно не знаком Ричард Блейд, который со знанием путешествовал по параллельным мирам при помощи специальной аппаратуры?» Мистер Блейд ощутимо напрягся и стальным тоном спросил: «Откуда ты знаешь о моем отце и о проекте измерения X?» До крайности изумленный Ричард, не ожидавший такого ответа на невинную шутку, на пару мгновений впал в ступор. «Сэр, это просто озарение. Со мной иногда такое случается». «Пророк», — с опаской прошептал мистер Блейд. «Прошу простить Ричарда, с ним иногда случаются озарения», — вежливо произнес Джеральд. «С гениями так сложно». «Да-да, лорд», — притворно согласился мистер Блейд. «Ричи, агент Блейд приехал к нам по важному делу. Мистер Блейд, если не сложно, вкратце перескажите Ричарду суть дела». «Хм, так вот, в полицию от фермера по фамилии Криви поступило заявление о том, что он поймал на своем участке инопланетянина». «Кхе-кхе-кхем». Ричард подавился от смеха. Чтобы скрыть веселье, он закашлялся и прикрыл рот кулаком. Под укоризненным взором отца, мальчик стыдливо прикрыл глаза и произнес: «Простите, воздух не в то горло попал». «Ничего», — понимающе ухмыльнулся мистер Блейд. «Я тоже смеялся, когда об этом услышал. Но наши сотрудники проверили информацию, некоторое время наблюдая за фермой семьи Криви, после чего подтвердили, что у мистера Криви дома находится кто-то маленького роста. Они доложили об этом руководству. Предположительно, мистер Криви поймал какое-то волшебное существо. А мы тут при чем?» С искренним недоумением Ричард посмотрел на агента. «Сынок, Криви, наши давние арендаторы». «Верно, лорд Grosvenor», — кивком головы подтвердил агент Блейд. «Вообще-то с этим должны разбираться волшебники, но чтобы с ними связаться, нужно доложить либо премьер-министру, либо королевской семье. Раз это дело касается семьи Grosvenor, руководством было принято решение доложить вам». «Угу, понятно», — с облегчением протянул Ричард, поняв, что дело не в платине. «Раз инопланетянин оказался невидимым для агентов, но его видит фермер, при этом он не вызвал авроров, а позвонил в полицию, предположу, что мистер Криви Сквип и сам не знает об этом». «Скорее всего», — согласился мистер Блейд, тем самым вновь демонстрируя свою просвещенность о волшебном мире. «Что вы планируете предпринять, лорд Grosvenor?» — обратился он к Джеральду. «Не хотелось бы, чтобы волшебники лезли в наши дела. Пусть с вами съездит Ричард и на месте посмотрит, что там за инопланетянин. Раз его смог вырубить фермер, то существо не должно быть опасным». «Пап, ты серьезно предлагаешь мне бросить занятия с репетиторами и поехать на какую-то ферму ловить инопланетян?» Ричард возмущенно скрестил руки на груди. «Ричи, Криви, наши арендаторы. Я бы не хотел, чтобы наша фамилия была запятнана в связи с упоминанием пришельцев. Ничего страшного не произойдет, если ты половину дня не поучишь уроки. Замечательно. Голос Ричарда сочился сарказмом. Просто великолепно. И что мне делать с пришельцем? Решишь на месте. Сынок, тебе следует набираться опыта принятия решений в кризисных ситуациях. Тут тебе на блюдечке с голубой каемочкой предоставили тепличную проблему. Если ты считаешь себя достаточно взрослым, то решишь эту проблему. Я верю в тебя. Супер. С иронией произнес Ричард и переключился на Алекса. Агент Блейд, вы в одиночестве поедете со мной? Я поеду на своем автомобиле, лорд Гросвенор, ответил мальчику Алекс. На месте дежурит несколько наших агентов, так что они нас подстрахуют. Поехали, сэр. А вы можете мне рассказать о своем отце? Нет, это секретная информация. А об установке, с помощью которой его отправляли в параллельные миры? Нет, это секретная информация. Там замешана магия, ведь так, уровень технологий нашего мира еще не дошел до возможности перемещать сознание в личности с параллельного мира. Без комментариев. Точно без магии не обошлось. А ваш отец на самом деле самый крутой агент МИ-6? Да, лорд Гросвенор, никаких вопросов. У вас нет допуска к большинству секретов. Поездка выдалась недолгой. Всего через полчаса процессия из черного ягуара и следующего за ним Бентли миновала распахнутые деревянные ворота, висящие на столбах низкого забора из поперечных жердей. Назначение забора предельно понятно, чтобы животные не разбежались за территорию фермерского хозяйства. Такая ограда не способна защитить от воров и любопытных взглядов, поскольку между жердями довольно приличное расстояние. Автомобили миновали просторный загон для коров и остановились возле деревянного красного двухэтажного дома. Ричард покинул салон Бентли и присоединился к спецагенту. В это время Алекс Блейд разговаривал по рации. Через тепловизор его видно? Да, сэр, видим объект. Донеслись из рации слова вперемешку с шипением. Он у нас на прицеле. В случае опасности для людей открывайте огонь на поражение. Принято, сэр. Спецагент убрал рацию во внутренний карман и обратил свой взор на мальчика. «Господин Ричард, все под контролем. Прошу». Из дома вышел взволнованный круглолицый мужчина с мышино-коричневыми волосами. Карие глаза с беспокойством разглядывали визитеров. «Вы кто такие?» – резко спросил он. «Агент Блейд, МИ-6», – представился Алекс. «А это лорд Ричард Гросвенор, который решил лично помочь своим арендаторам. Вы мистер Адам Криви?» «Да, сэр», — резко растерял боевой пыл фермер. Он нервно протер ладони от джинсы, словно пытаясь избавиться от грязи. «Простите, а вы, лорд, я вас представлял несколько старше, мистер Криви», — учтиво склонил голову Ричард. «Должно быть, вы путаете меня с отцом, Джеральдом Гросвенором. Он попросил меня разобраться в вашей ситуации. Скажите, вы действительно поймали инопланетянина, большой человек?» — подумал мистер Криви. И его даже не смутило, что лорд слишком юн, выглядит всего лет на 10. Ох, сэр, Адам не знал, куда деть руки. Он то клал их в карманы рабочей синей спецовки, то думал, что невежливо стоять перед лордом с руками в карманах, и вынимал их оттуда. Вы не подумайте, что я псих, как эти дебилы в телевизоре. Ох, простите за мой французский, лорд, спохватился фермер. Я не псих, мистер Криви, никто не думает, что вы сумасшедший, спокойным тоном произнес Алекс. Иначе приехали бы не мы, а санитары и полицейские. Расскажите нам все, как было. Вчера мы после обеда с детьми в поле были, коров загоняли в загон. А тут смотрю, в траве кто-то сидит. Страшный такой. Я подумал, что какой-то хищник. Ну и лопату половчее перехватил. У вас была в руках лопата? Спросил Алекс. Да, сэр. Ну вот, значит, крадусь я с лопатой и вдруг вблизи вижу, что это не зверь, но и не человек. Маленький, серенький, уши огромные, пальцы длинные. Я сразу понял, пришелец. Наверняка неподалеку где-то летающую тарелку спрятал. А глаза у него большие? Спросил Ричард. Да-да. Обрадовался и закивал фермер. Огромные глазища. Вот такенные. Мистер Криви сложил большие и указательные пальцы в виде круга и приложил к своим глазам, демонстрируя размер, который имел в виду. Затем он продолжил. А еще у него огромные носера, не как хобот у слона, но больше человеческого. «Продолжайте, мистер Криви», — сказал Алекс. «Ну, я подумал, что если этого инопланетянина лезвием рубану, он сдохнет. И тогда я тихонечко лопату перевернул, ведь он ушастый, мог услышать. Ну и я огрел его черенком по башке, прям промеж ушей. И что дальше?» — спросил Алекс. «Все, в смысле, все, он помер?» — переспросил спецагент. «Нет-нет, сэр, в смысле, инопланетянин обмяк. Я его за уши схватил и в подвал утащил. Связал его и констеблю позвонил. Я ему говорю, что у меня в подвале инопланетянин, а он ржет и говорит: Адам, проспись. Так я ему, в смысле констеблю, полчаса пытался доказать, что я трезвый. И где сейчас инопланетянин?» — спросил Блейд. «Там, в доме. Неужели он не сбежал?» «Нет, сэр, я перестраховался. Страшно же, вдруг он нас из бластера перестреляет или еще чего. Я каждые полчаса в подвал спускался и его черенком по башке бил. Только я это того, фермер замялся, как отличница перед папертью. Кажется, я немного перестарался». «Как именно, мистер Криви?» — спросил спецагент. «Понимаете, я в волчий час так сильно спать хотел, что не заметил, как глаза слиплись. И вот я сплю возле люка в подвал и слышу вопль: господа волшебники, разрешите Донки служить вам. Я резко проснулся и вижу напуганных Денниса и Колина. Этот инопланетянин перед моими детьми поклоны отбивает. Я испугался, лопату схватил и слишком сильно ему по башке врезал. В общем, не доглядел, раз пришелец как-то сумел выбраться из подвала и из веревок выпутался. Как бы он не помер, уже полдня, как без сознания валяется. Мистер Криви, — начал Алекс, показав пальцем на ближайшее окно справа от входной двери, — по моим сведениям, пришелец сейчас находится в той комнате. Да-да, сэр, он в гостиной. Я жену с детьми отправил к родне, а сам жду. В смысле, ждал, когда кто-нибудь приедет. Еще несколько раз звонил констеблю, а приехали вы. Ой, господа, что же мы тут стоим? Прошу в дом. Дом оказался уютным, с обстановкой в деревенском стиле с поправкой на современность. Вязаные подставки на подоконниках, ковер на полу, камин. Идиллию нарушал лишь серокожий карлик с длинными ушами и носом, который лежал на полу перед ковром, связанный веревками подобно гусенице. Алекс вышел вперед и задвинул Ричарда за спину. Он был напряжен подобно пружине. Ричард даже не успел заметить, когда в руке спецагента появился пистолет Глок-17. Оружие было наставлено на бессознательного карлика, на голове которого запеклась кровавая корка. «Домовик», — констатировал Ричард, выглянув из-за плеча Блейда. «Домовик?» — спросил Алекс. «Домовик», — округлил глаза фермер. «Домовой эльф, точно?» — переспросил мистер Блейд. «Лично мне их видеть не доводилось, но по описаниям один в один домовой эльф». Ричард наклонил голову на бок и посмотрел между ног эльфа. «Самец, а то я не заметил», — нервно фыркнул мистер Криви. «Так это чего, не пришелец, а брауни?» «Да, сэр, типичный брауни», — спокойно констатировал Ричард. «Судя по тому, что на нем надет потрепанный пиджак, а ребра торчат так, словно он долго голодал, могу предположить, что хозяин его выгнал из дома». «Почему же тогда брауни оказался на этой ферме?» — спросил Алекс. «Искал новых хозяев. Насколько я успел понять из лекции репетитора, психология домовых эльфов такова, что они не представляют жизни без хозяев-волшебников. Отсюда следует, что дети мистера Криви являются магами». «Что?» — фермер был ошарашен. «Кто мои дети?» «Сэр, не я должен был вам об этом рассказывать», — произнес Ричард. «Волшебники, экстрасенсы, называйте как угодно, но в мире существуют люди со сверхъестественными способностями. Их существование скрывается всеми государствами. С наибольшей вероятностью ваши дети являются такими одаренными. В таком случае после окончания младшей школы им поступит приглашение о поступлении в спецшколу для одаренных детей». Мистеру Криви не хотелось верить в волшебников, брауни и прочую муть, но на всякий случай он решил запомнить все, о чем говорит юный лорд. Фермер заметил, что Ричард говорит уверенно и со знанием дела. «Оно и понятно, высшая аристократия должна быть в курсе подобных вещей. Я могу отказаться от этого?» — нахмурился фермер. «Нет, мистер Криви, отказ не принимается», — ответил за мальчик Алекс. «Все одаренные дети должны учиться в особой закрытой школе, чтобы ненароком своими способностями никому не навредить. Более того, вам никому нельзя рассказывать о брауни, волшебстве и всем сверхъестественном. Кстати, вы наблюдали за своими детьми что-нибудь странное? Летающие предметы, самовозгорание, телепортация и тому подобное?» «Ну, так и не скажешь», — задумался мистер Криви. «Они самые обычные дети. Один раз шторы на кухне загорелись, когда Колину было 6 лет. Ну, мы тогда подумали, что он баловался со спичками. А так ничего странного. Джентльмены», — привлек к себе внимание Ричард, — «я понимаю, что вам многое нужно обсудить, к примеру, секретности, все такое, но для начала предлагаю отнести эльфа ко мне в машину, и желательно, чтобы снайперы нас не пристрелили». «Не пристрелит», — с уверенностью заявил спецагент. «И что вы будете делать с домовиком, лорд? Вначале окажу первую помощь, а дальше буду думать. В любом случае, агент Блейд, домовики вне вашей юрисдикции. Передадите его волшебникам?» — спросил Алекс. «Вряд ли, только в крайнем случае. Не хочу, чтобы кому-то стирали память и мусолили нашу фамилию. Если выживет и окажется адекватным, пристрою к делу. Помрет, отдам вам на опыты. В таком случае сразу звоните мне». Мистер Блейд протянул свою визитку Ричарду. «Несите его к машине», — распорядился юный Гросвенор. Агент и фермер схватили домового эльфа за руки и за ноги и понесли его к выходу. «Куда вперед ногами?» — возмутился Ричард. «Он же еще живой». Пыхтящие от натуги мужчины донесли домовика до Бентли. «Дьявол!» — выругался мистер Блейд. «Маленький, а тяжелый. Вот поэтому я его за уши и тащил», — поделился мудростью мистер Криви. «Так сподручней, чем спину надрывать. Может, и сейчас за уши возьмем?» «Отставить уши», — командным тоном произнес Ричард. «У него и так голова отбитая, а вы предлагаете ему уши оторвать. Куда грузить?» — спросил Алекс. «Так в багажник надо», — предложил Адам. «Такая дорогая машина, он же кровью весь салон испачкает». «Да вы что, издеваетесь?» — возмутился Ричард. «Это же не труп мертвой шлюхи, чтобы возить в багажнике. Кладите его в салон». Глава 18. «Лорд, я поеду с вами», — сказал Блейд. «Я отвечаю за вашу безопасность. А ваша машина, сэр? Коллеги заберут и будут нас сопровождать. Поехали». Ричард сел на заднее сиденье рядом с бессознательным домовиком. Алекс расположился на переднем пассажирском сиденье. Стоило Бентли выехать за пределы фермы, как впереди пристроился черный рендж-ровер, а сзади ягуар Блейда. Ричард откинул верх подлокотника и достал телефонную трубку. Он набрал номер радиотелефона отца. «Ричи, это ты?» — ответил Джеральд. «Пап, да, у нас все в порядке. Везу сюрприз, так что у тебя есть полчаса, чтобы распустить прислугу раньше времени». «Дома поговорим», — недовольным тоном высказался Джеральд. Вернув трубку телефона назад, Ричард обратился к сопровождающему. «Мистер Блейд, а у вашей службы есть особые потребности? Допустим, нужен ли самолет, который сможет становиться невидимым и летать со скоростью 4500 миль в час, или летающий автомобиль?» «Хм», — мистер Блейд выглядел задумчивым. «Такая техника нам не помешала бы, как и маскировочные халаты, которые делают бойца невидимым, и еще многое другое. А что, полагаю, мы могли бы обсудить возможность поставки штучных товаров, не побоюсь этого слова, эксклюзивов. Естественно, если договоримся о цене. Я передам ваше предложение руководству, лорд». «Замечательно. Но это риск, так что цена, сами понимаете, будет неприлично высокой. Но если что, лет через 11 я могу со своей стороны поспособствовать с лобби в палате лордов об увеличении финансирования тайной службы ее величества. И это я передам руководству, лорд». Ричард стал прикидывать, сколько сможет заработать на продаже артефактов спецслужбам. Выходила сумма минимум с 7 нулями, что весьма недурно. Главное, секретность сделок, чтобы не попасть под пресс магического законодательства, а с этим у Ми-6 все хорошо. Лучшего покупателя артефактов попросту не найти. Если все выгорит, то инвестиции в создание артефактов многократно окупятся. «Мистер Блейд». «Да, лорд, мне нужен радар. Маленький, компактный, можно сказать, лабораторный. Назначение – испытание антирадарной невидимости для летающей техники». «Радар?» «Да, радар». «Хорошо. Что-то еще?» «Мощный ветрогенератор с установкой в Шотландии до середины июня». «Лорд Гросвенор, мы еще не договорились. И 3 самолета на ваш выбор», — невозмутимо продолжил Ричард, делая вид, словно не слышал возражений. «Признаюсь, я совершенно не разбираюсь в авиатехнике. Единственное условие – самолеты должны быть небольшими, чтобы поместились в 50-метровый ангар, и довольно быстрыми, с относительно простым управлением, и пара сквибов-пилотов». «Это наглость, лорд», — возмутился агент спецслужбы. «Ладно, ладно, так и быть, автомобили куплю сам». «И зачем вам самолеты, лорд?» «Отдам волшебникам на прокачку». «А зачем 3? С любопытством спросил Алекс. «Как это водится, сэр, один сломают, другой потеряют, поэтому нужно брать с запасом. Я передам ваши пожелания руководству. А еще нужны специалисты, которые объяснят магам принцип действия приборов и техники. И еще, «Достаточно», — сказал Алекс. «Тогда анекдот. Шотландцы самые волевые люди. 10 лет держат свою самогонку в бочках и ни капли». Водители и Алекс одновременно рассмеялись. «Ха-ха-ха, это точно», — выдал мистер Блейд. «А представляете, что мистер Криви делал бы с инопланетянином, если бы мы не приехали?» — спросил Ричард. «Даже не представляю», — покачал головой мистер Блейд. «Уверен, фермер бил бы пришельца черенком от лопаты по голове и заставлял собирать колорадского жука с картошки». «У него нет картошки», — усмехнулся Алекс. «Уверен, мистера Криви это бы не остановило. Специально для пришельца он посадил бы картошку и ходил бы гордый перед соседями, говоря: «Смотрите, какой у меня есть инопланетянин, ха, а вы своего сами ловите». И через год в графстве наблюдалась бы картина, как сотни фермеров ползают по полям с лопатами в поисках своего инопланетянина. «Лорд Гросвенор, прошу вас, остановитесь», — с придыханием произнес смеющийся мистер Блейд. У мужчины в уголках глаз выступили слезы. «Ох-хо-хо, нам еще толп фермеров-уфологов не хватало, на полях у которых сотни пришельцев ловят колорадских жуков». Вскоре показался въезд в поместье Итан-Холл. Разговоры в салоне автомобиля стихли. Нужно было видеть глаза Гросвенора-старшего, когда Стив и Алекс занесли в дом уже свободного от веревок, но все еще бессознательного домового эльфа. Стоит отдать должное выдержке герцога, кроме дергающегося правого глаза ничто не выдавало его удивления и шокового состояния. «Что это?» — спросил Джеральд. «Домовик, домовик», — вздернутые брови герцога передавали его крайнее изумление. «Домовик, он дохлый?» «Пока нет. Ричи, я просил тебя решить проблему, а не тащить домой полутруп». «Папа, проблема решена. Я забрал домовика у фермера, а агент Блейд объяснил мистеру Криви важность сохранения секретности. И что ты собираешься делать с этим?» Многозначительный взгляд герцога, направленный на домового эльфа, не оставлял сомнений в том, что подразумевалось под этим. «Буду лечить. Хаэм, сын, не хочу сказать ничего плохого, но раньше за тобой не было замечено талантов медика. Или что-то изменилось?» «Папа, не вызывать же бригаду скорой помощи домовику», — с иронией ответил Ричард. «А если не получится вылечить?» — задал резонный вопрос Джеральд. «Мистер Блейд любезно обещал избавиться от тела», — ослепительно улыбнулся Ричард. Мистер Гросвенор подавился заготовленной фразой и закашлялся. «Избавиться от тела?» — вновь взлетели вверх его брови. «Да, сэр», — спокойно и очень медленно опустил подбородок Ричард. «Великолепно», — с сарказмом произнес Джеральд. «Это же не хомячок, чтобы избавиться от тела, Хаэм». Ричард с видом знатока по породам хомяков потер подбородок и внимательно осмотрел домового эльфа. «Определенно не джунгарчик». Лорд Гросвенор тяжело вздохнул. «Домовик», — протянул он. «Ну надо же, а если он выздоровеет?» «Это было бы неплохо, сэр, неплохо. Ричи, ты подумал о том, как мы будем объяснять слугам и гостям наличие карлика-инопланетянина в нашем доме? Если бы мне это понадобилось, то объяснение было бы найдено», — невозмутимо ответил Ричард. «Например, мы в целях благотворительности взяли на работу инвалида, которому не повезло с внешностью и ростом, но этого не понадобится. Я отправлю эльфа в поместье волшебников, а пока мне нужна аптечка». «Аптечка висит на стене на кухне», — сказал Джеральд. Ричард обернулся к ожидающему дальнейших приказаний водителю и произнес: «Стив, отнеси домовика в мой кабинет». «Стив», — добавил герцог, — «побудь с Ричардом на всякий случай». Стивен кивнул и подхватил домового эльфа. Вскоре с аптечкой в руках Ричард поднялся на второй этаж в свой кабинет. Домовик лежал на диване и не подавал признаков жизни. Под внимательным надзором охранника, расположившегося возле входной двери, мальчик промыл эльфу рану на голове, обработал ее дезинфицирующими средствами и наложил повязку из бинта. Затем Ричи смочил ватку нашатырным спиртом и стал водить ею возле носа эльфа. Ресницы домовика затрепетали, и глаза слегка приоткрылись. Из его уст вырвался глухой стон. «Сэр-волшебник», — тихо прошептал домовик, — «простите, что Донки лежит в вашем присутствии». Эльф сделал попытку встать, но чуть не упал с дивана. Ричи придержал эльфа и недовольно покачал головой в стороны. «Лежите, Донки, вы сильно ранены. Сэр-волшебник не должен так уважительно говорить с Донки». Ричард, убедившись, что пациент не собирается сбегать, отошел к книжному стеллажу, открыл нижний шкафчик и достал оттуда бутылку воды с Альпийских гор. Открутив крышку, он протянул воду эльфу. «Пей, Донки, но маленькими глотками. Тебе сейчас нельзя много пить». «Сэр, с Донки будет все хорошо. Магия лечит Донки, не сомневаюсь». Ричард совершил еще одно турне до книжного стеллажа и достал из заначки несколько шоколадных батончиков. Он их буквально всунул в руки домовому эльфу. «Ешь, Донки, я вижу, что ты давно голодал». По щекам эльфа потекли слезы счастья. «Сэр, не стоило так заботиться о презренном домовике. Ни один волшебник не был так добр с Донки. Но Донки плохой эльф. Хозяева дали Донки одежду». «И за что хозяева дали тебе одежду?» — спокойно спросил Ричард. «Донки плохой эльф», — простонал домовик. «Донки посмеет сделать замечание юной госпоже о недостойном поведении». Хозяин разозлился на Донки и дал, обливаясь слезами, всхлипнул он. «Дал Донки пиджак. Потрясающе!» — с сарказмом произнес Ричард. «И что же недостойного совершила юная госпожа?» «Донки не смеет обсуждать хозяев», — поджал губы домовик, изображая из себя партизана на допросе у фашистов. «И все же, Донки, ты ведь не хочешь до конца дней остаться свободным домовым эльфом?» «Нет-нет», — у домовика лицо перекосило от ужаса. «Донки хочет служить хозяину-волшебнику, но никто не хочет брать на службу плохого эльфа. Если только», — во взгляде домовика, брошенного на Ричарда, появилась надежда. «Господину-волшебнику нужен домовой эльф», — заискивающим тоном спросил он. «Если только я буду уверен, что ты не преступник, Донки. Предположим, что это не твоя прошлая хозяйка совершила недостойный поступок, а кто-то посторонний. Что именно этот посторонний человек должен совершить, чтобы ты сделал ему замечание?» На лице домового эльфа проступила гамма эмоций. Желание пойти на службу волшебнику в нем боролось с преданностью хозяевам. В итоге первая победила. «Сэр волшебник, если бы посторонний человек при помощи непростительного заклинания пытал котят, то Донки сделал бы ему замечание. Хм, замечательная семья», — с иронией произнес Ричард. «Отличная девчушка, должно быть, твоя прежняя юная госпожа». «Госпожа замечательная волшебница», — с жаром произнес домовик, но, пристыженно опустил он взгляд, — «ей требуется немного воспитания». «Ага, самую малость». Сарказм так и пер из Ричарда. Про себя он додумал. «Лет 10 аскабана». Домовик посмотрел на Ричарда взглядом побитой собаки и жалобно сказал: «Если сэр волшебник хочет, то Донки может стать слугой господина мага. Не так быстро. Начнем с того, что ты расскажешь мне, как оказался в семье фермеров Криви». «Сэр, Донки долго ходил в поисках места службы, но все волшебники отказывались от плохого домовика. Донки долго голодал, потому что Донки не вор и не брал чужой еды. И вчера Донки увидел двух молодых волшебников. Донки хотел попроситься к ним на службу, но кто-то ударил Донки по голове». «Ага, то есть ты очнулся связанный в подвале, освободился от веревок и трансгрессировал к тем самым волшебникам, стал им кланяться и проситься на службу». «Сэр волшебник абсолютно прав», — домовой эльф с восторгом смотрел на Ричарда. «Все так и было, но Донки снова ударили по голове. Донки много раз били прошлые хозяева. Донки крепкий, магия быстро вылечит раны. Дальше можешь не продолжать. Сейчас ты возьмешься за этот портал, и мы вместе переместимся к моей знакомой волшебнице. И если она подтвердит твои слова, то я возьму тебя на службу». «Сэр», — надежда эльфа сменилась восторгом. «Сэр волшебник, Донки говорит правду, лорд», — поправил домового эльфа мальчик. «Лорд Ричард Гросвинер, ты будешь при посторонних звать меня лорд, а когда мы одни, господин Ричи или сэр. Запомнил?» «Да, лорд». Глаза домового эльфа сияли еще большим восторгом. Он схватился за цепочку портала, как утопающий за соломинку. «Портус». Через мгновение мальчик и домовой эльф оказались перед дверью в дом Гризильды Марчбэнкс. Стоило Ричарду постучать, как вскоре дверь распахнулась. Пожилая волшебница с недоумением рассматривала визитеров. «Мой мальчик, разве сегодня суббота?» «Нет, наставница. Добрый день. Прошу прощения за внезапное вторжение. Я к вам по важному делу». «Хм, мой мальчик, а это что?» — волшебница указывала в сторону лежащего на пороге эльфа неожиданно возникшей в руке палочкой. «Домовой эльф, мэм, нашел его раненым и в одежде, решил, что он ничейный и подумал взять себе, но прежде хотел посоветоваться с вами». «Это правильно, Ричард», — громко, довольным тоном произнесла ведьма. «Современная молодежь вначале делает, а потом думает. Ты молодец. Сейчас выясним, что это за домовик». Эльф при помощи чар левитации был перенесен в дом, после чего мадам Марчбэнкс приступила к допросу домовика. Ричард второй раз услышал историю ушастого пришельца. «Так-так-так», — пробормотала ведьма. «Значит, Круция, кто-то из старой чистокровной семьи. У меня есть некоторые подозрения, кто хозяева этого эльфа, мэм, так что посоветуете?» мне можно брать этого эльфа себе на службу, мой мальчик?» Старушка устремила на подопечного теплый взор. «Раньше домового эльфа можно было найти без проблем, сейчас же с этим беда. Волшебников стало больше, а эльфы размножаются слишком медленно, так что на всех не хватает. Вроде бы домовик добротный, обученный, даже слова почти не коверкает». Донки с надеждой во взоре ловил каждое слово волшебницы. От волнения он затаил дыхание и ждал вердикта старейшины Визингамота, словно приговора судьи. «Да, неплохой домовик», — продолжила мадам Марчбэнкс. «А то, что болезный, так то ерунда. На них все заживает быстро, как на собаке. Так что, Ричард, если не боишься суеверий, то можешь забрать себе этого слугу». «Суеверий, мэм, некоторые волшебники верят, что домовые эльфы, которых выгнали хозяева, приносят беду. А на самом деле, мэм, на самом деле это полная чушь», — презрительно фыркнула волшебница. «Конечно, суеверия зарождаются не на ровном месте. Известно несколько случаев, когда маги изгоняли обезумевших домовых эльфов. И если другой волшебник принимал такого эльфа в качестве своего слуги, то вполне естественно, что ничем хорошим это не заканчивалось. Но этот эльф нормальный, насколько они вообще могут считаться таковыми. Так что бояться нечего. Мой мальчик, ты все еще хочешь принять его в качестве слуги?» «Да, наставница». «Что же, тогда я проведу нерушимый обряд уз, господин слуга. Как хорошо, что ты обратился ко мне. Нынешние волшебники совсем не помнят корней и с презрением относятся к старым чарам. Глупцы. А коли они захотят обзавестись тем же домовиком, что будут делать? Подпишут с ним трудовой контракт. Ха-ха-ха-ха». Сказанная ведьмой шутка саму же ее и рассмешила, причем волшебница долго не могла успокоиться и хохотала. Успокоившись, Гризильда Марчбэнкс долго размахивала волшебной палочкой и бормотала себе под нос слова заклинания. Чары опутывали мальчика и домового эльфа. Нельзя было сказать, кто сильнее нервничает. Ричард переживал за то, что немолодая волшебница напутает что-то в чарах и вместо господина сделает его слугой. Донки переживала другом, лишь бы уважаемая волшебница не передумала и не прервала заклинание, ведь он до невозможности сильно мечтал о хозяине, а тут попался замечательный волшебник, который позаботился о нем в момент нужды. Но вот мадам Марчбэнкс прекратил колдовать и сказала: «Все». Ричард прикрыл глаза и проверил свои ощущения. На первый взгляд казалось, что ничего не поменялось. «Спасибо, наставница», — уважительно поклонился мальчик. Донки сияла от счастья, как начищенный галлеон. Ему казалось, что во всем мире нет более счастливого домового эльфа, чем он. Даже раны на волне восторга практически не ощущались. Эльф смог подняться на ноги и умудрялся стоять, лишь земля немного покачивалась. «Лорд, Донки счастлив служить вам», — отвесил Ричарду низкий поклон домовик, практически подметая ушами пол. «Ричард, останешься на чай?» — спросила мадам Марчбэнкс. «Простите, мэм, я бы с радостью остался на 5 o'clock, но отец сильно волнуется». «Ох, тогда не буду тебя задерживать, мой мальчик, ступай и забери с собой слугу». «Огромное спасибо, наставница. Еще раз прошу прощения за внезапное вторжение. Всего хорошего». Ричард вместе с теперь уже своим домовым эльфом переместился порталом в гостиную Итан Холл, где был встречен взвинченным Джеральдом. «Ричи, что за дела? Почему ты исчезаешь без предупреждения?» «Папа, кого я должен предупредить, что воспользуюсь порталом? Охранника, который по идее не должен знать о волшебстве ничего? Или тебя, оставшегося внизу?» «Отлично. Я что, буду бегать вверх-вниз по всему дому ради того, чтобы получить разрешение на несколько минут наведаться к репетитору? Не ты ли хотел, чтобы я стал более самостоятельным? Что за двойные стандарты? Ты уж определись. Хочешь увидеть меня самостоятельным и принимающим решения или своим подчиненным, который просит разрешения на каждый чих?» Герцог выглядел разозленным, но понимал, что сын прав. Он сам отправил ребенка вместе с агентом МИ-6 набираться опыта в решении кризисных ситуаций. И стоит отметить, что мальчик справился неплохо, хотя и довольно оригинально. «Что сказала мадам Марчбэнкс?» — вместо рвущейся ругани спросил Джеральд. Наставница заверила, что этот домовой эльф безопасен. И еще она помогла закрепить чарами служение Донки мне. «Вот как, сынок, ты же не будешь на самом деле выдавать его за карлика-мутанта?» «Пап, это была хорошая идея, но нет, не буду. Когда Донки поправится, он сможет становиться невидимым. Так, мне пора». Ричард ушел на кухню, где набрал еды для домовика, следующего за ним по пятам. «Ешь». «Спасибо, лорд», — Простите, Донки. Донки будет здоров уже завтра. Донки, сегодня заночуешь в одной из свободных комнат прислуги. Затем примешь душ и выберешь из моей старой одежды себе наряд. Лорд-волшебник дает Донки одежду. От ужаса домовой эльф задрожал. Он выглядел крайне удивленным. Ты тупой, с раздражением произнес Ричард. Ты что, не видишь разницы между сам возьми одежду и я даю тебе одежду? Простите, лорд, перестал лить слезы домовик. Так хозяин не дает Донки одежду? Так, слушай меня внимательно. Моя прислуга должна быть эталоном благородства, чистоты и безупречности. Глядя на моих слуг, люди оценивают меня и фамилию Гросвинер в целом. Если мой слуга будет голожопым, вонючим и укутанным в какую-то ветошь, то люди подумают, что у Гросвинеров совсем все плохо. Поэтому либо ты, Донки, проникаешься всей важностью служения Гросвинерам и ведешь себя как образцовый дворецкий, либо я на самом деле вручу тебе одежду. Домовой эльф вытянулся в струнку, втянул живот и выпятил грудь. Он тоном чопорного дворецкого ответил: «Лорд Гросвинер, Донки все понял, что нужно сделать Донки, так бы сразу. Донки, мой гардероб переполнен старыми вещами, которые мне малы. Как поправишься, перебери все вещи. Ту одежду и обувь, которая подходит тебе по размеру, оставь себе в качестве рабочей униформы. Если надо, где-то подгони, подши. Все остальное отправится на благотворительность». Донки понял, сэр, и не попадайся никому на глаза, за исключением меня и милорда Джеральда Гросвинера, моего отца, хотя, ему тоже не стоит мозолить глаза.